Глава 20. Бывшая жена. Сначала шофер Маржа привез мамины вещи. Затем мы поехали за ней на такси. Папа и я. Мама уже все знала. Я так и не поняла, говорил ли Морж с ней лично или по телефону. А может, написал ей письмо? Но как бы то ни было, он подготовил ее, потому что мама не выразила никакого удивления. Правда, перед этим у нее был ее любимец Валерка. Молча она вышла из больницы, молча доехала до дома, молча вошла в бывшую свою семью, молча прошла мимо празднично сервированного стола в свою комнату. Мы с папой к ее приходу провели генеральную уборку, купили шампанского и всякой всячины. Но мама даже не посмотрела ни на что. Она только попросила меня убрать с ее постели эту гадость. Котенок привык спать у меня на постели и еще не знал, что теперь он не должен туда входить. Затем мама заперлась в своей комнате. Сесть за стол отказалась, так как поужинала в больнице. Мы с папой обескураженно взглянули друг на друга. «Все по-прежнему, как было!» — шепнула я ему горестно. «Шел бы ты к Шуре, а то она сейчас переживает!» «Сегодня как-то неловко!» — сказал папа и пошел к себе в комнату. Я покрутилась перед запертой дверью, оттуда не доносилось ни звука, и пошла к папе, как в детстве. Он держал в руке лист картона. «Я давно не клеил, дочка», — сказал он, глядя на картон, как на друга, встреченного после долгой разлуки. Потом отец сказал, что хочет подумать один и прикинуть чертежик. «Ой, папка, как я по тебе соскучилась!» Мы обнялись и оба рассмеялись. «Папа, ты делай чертеж, а я все-таки съезжу к Шуре, а то ей одной сегодня холодно. Она поди ревнует. Если мама проголодается, все на столе. Ты пока не убирай, ладно? Мы еще поужинаем, и я сама уберу». Шура уже переехала из гостиницы в комнату тети Попова. Комната была чудесная, просторная, светлая, с балконом. Только одно «но» — в общей квартире. Зато там проживали одни артисты. Шура еще не повесила объявление, сколько раз ей звонить. Я позвонила наобум. Мне отперла симпатичная, интеллигентная старушка, наверное, бывшая инженю. «Не знаю, примет ли вас Александра Прокофьевна», — замялась инженю. «Она заболела». «Знаю, я и пришла за ней ухаживать», — сказала я и, не постучавшись, ворвалась к Шуре. В комнате было темно, и я, пошарив у дверей, включила свет. Вот что я увидела. На полу валялись черепки отбитой посуды, в том числе сахарницы. Едва я сделала шаг, сахар захрустел под ногами, как снег в лютый мороз. Стулья были повалены, словно после бурана. Сама Шура лежала ничком на постели и горько-пригорько рыдала. «Ничего себе! Папа лепит макеты, а с Шурой творится эдакое! Ну и ну!» Я сбегала на кухню и спросила у артистки, уже другой, видимо, на характерной роли, веник и совочек. Мне их тотчас вручили с понимающим видом. Прибрав в комнате, я присела к Шуре на кровать и обняла ее. «Это реакция, слишком много счастья», — пояснила я сама себе вслух и громко. «Счастье!» — Шура расхохоталась. Она была в хорошеньком халатике, который ей не шел. Она и на деревенскую была не похожа, и на городскую. Она ни на кого не была похожа, только на самое себя. «Счастье!» — повторила она с горечью. «Как? Ты уже не ценишь свое невиданное сказочное счастье?» «Владя,